Белоснежка и семь гномов. В великолепном замке, окруженном лесами, живет принцесса по имени Белоснежка. Она умна и красива, так красива, что ее мачеха-королева очень завидует. Поэтому она не дает падчерице красивых платьев, лишь старую штопанную одежду, и заставляет делать самую тяжелую работу. И все равно каждый день Белоснежка поет и улыбается, потому что сердце у нее нежное и доброе. У королевы есть волшебное зеркало, и она часто спрашивает у него: «Зеркало, открой секрет, кто красой затмил весь свет?» Обычно зеркало отвечает, что она, королева, прекраснее всех. Но не сегодня. Сегодняшний ответ приводит королеву в ярость. «О, царственная, ты прекрасна, слов нет», — говорит зеркало. «Но есть бедная девица, увы, она прекраснее, чем ты. Уста алые, как розы, волосы черные, как смоль, а кожа белая, как снег». «Белоснежка!» — вскрикнула королева, и взгляд ее сверкнул завистью. Тем временем юный принц идет мимо замка и слышит песенку Белоснежки. «У кого это такой нежный голос?» Чтобы разглядеть девушку, принц взбирается на самый верх высокой стены. Увидев ее, он начинает подпевать и понимает, что потерял голову от любви. Белоснежка смотрит на красивого юношу, и у нее сильнее начинает биться сердце. Она счастлива, как никогда раньше. А королева в ярости. Нет, она не может вынести, что кто-то красивее ее. И вот она вызывает охотника и велит ему отвести Белоснежку в лес и погубить. «Положи вот сюда ее сердце и принеси мне», — приказывает она, показывая на шкатулку. Охотник вынужден подчиниться. Он очень боится злую королеву. Он ведет Белоснежку в лес. Юная красавица ни о чем не подозревает. Она поет и улыбается, а охотник уже вытащил свой нож. Но он не злой человек и внезапно падает на колени перед принцессой. Он не желает причинить ей зла, поэтому рассказывает, что завистливая королева хочет погубить Белоснежку, и ей надо немедленно бежать, сейчас же. «Спрячьтесь в лесу», — умоляет охотник, — «и никогда не возвращайтесь в королевство». Белоснежка в страхе бежит в лес, который становится все гуще, все темнее, все страшнее. Она спотыкается и падает. Поднимаясь, она видит, что мрачный лес изменился. Вокруг нее собралось множество приветливых зверьков, смотрящих на нее с нежностью. Зверята поняли, что Белоснежке нужна помощь, и ведут ее по тропинкам. И вот полянка, а на ней красивый домик. «Можно войти?» — спрашивает Белоснежка, подойдя к двери. В ответ тишина. Никто не отвечает. Домик, правда, очень красив, но внутри царит ужасный беспорядок. Кто бы здесь ни жил, он никогда не убирается. «Ах!» — думает Белоснежка, а затем начинает подметать и наводить порядок. В конце концов, Белоснежка очень устала и идет в комнату, где стоят семь кроваток. На каждой вырезано имя владельца. «Умник», «Весельчак», «Чихун», «Простак». Какие смешные имена! А еще «Ворчун», «Скромник» и «Соня». Ох, Белоснежке и самой не мешало бы поспать. Она ложится и быстро засыпает. Белоснежка не знает, что в этом домике живут 7 гномов. Они как раз возвращаются, видят свет в окошках и удивляются. Из трубы идет дым, значит, в доме кто-то есть. Ну-ка, ну-ка, кто же сюда зашел? И кто все разложил по местам? Тихо, тихо, гномы поднимаются на верхний этаж и видят хорошенькую спящую девушку. Все 7 изумлены и даже чуть напуганы. Но когда Белоснежка просыпается и рассказывает, что с ней случилось, они соглашаются помочь ей и разрешают остаться. Тем временем королева расспрашивает зеркало, уверенная, что теперь-то она прекраснее всех на свете. Однако там, вдали за холмом и рекой, в доме гномов живет Белоснежка. Она краше всех на свете, говорит зеркало. Королева приходит в ярость. Белоснежка жива! Охотник ослушался ее. Но она знает, как поправить дело, потому что она ведьма и умеет колдовать. Прежде всего, она пьет зелье и превращается в седую старуху, так что Белоснежке ее не узнать. Потом берет отравленное яблоко. Стоит только Белоснежке надкусить его, как она навсегда заснет вечным сном. И лишь поцелуй, поцелуй истинной любви сможет разбудить ее. Попрощавшись с гномами, которые отправились на работу, Белоснежка осталась дома одна. Она печет пирог для своих новых друзей, когда мачеха, переодетая старухой, заглядывает в окно домика. На руке у нее корзинка аппетитных яблок. «Пироги печешь?» — спрашивает она у Белоснежки. Девушке кажутся немного странными огромные глаза старухи, но она отвечает ласково: «Да, сладкий черничный пирог». И ведьма восклицает: «Но ведь яблочный вкуснее всех!» Затем, улыбаясь, ведьма протягивает Белоснежке отравленное яблоко. Друзья-зверушки поняли, что старуха на самом деле хочет причинить Белоснежке зло. Птицы налетают на ведьму и выбивают яблоко из ее руки. Но у принцессы невинное доброе сердце. Она доверяет старухе и приглашает ее в дом. Зверькам ничего не остается, как бежать, звать на помощь 7 гномов, чтобы предупредить их об опасности. Но они так далеко. Ведьма улыбается. «Это яблоко желаний», — объясняет она принцессе. «Один кусочек, и любое твое желание сбудется». Белоснежка смотрит в изумлении. «Какая чудесная вещь!» Она берет яблоко и загадывает желание. Снова увидеть прекрасного принца. Откусывает кусочек и падает на пол. Она заснула вечным сном. «Вот теперь я самая прекрасная!» — хохочет ведьма, выходя из домика. И вот гномы вернулись, а на улице страшная гроза, молнии и раскаты грома. Они видят убегающую ведьму и гонятся за ней до скалистой горы, до самой вершины. Теперь ей никуда не скрыться, выхода нет. но перед ней лежит огромный шаткий камень, который она сможет подтолкнуть палкой так, чтобы он скатился на преследователей гномов. В этот миг молния бьет в вершину холма, и ведьма летит в пропасть. Пришел конец завистливой королеве. Но смерть ведьмы не поможет Белоснежке. Она по-прежнему спит вечным сном. Вздыхая, безутешные гномы положили Белоснежку среди цветов в лесу и плачут о ней вместе с друзьями-зверушками, белками, птичками, зайчиками. Но прекрасный принц, который полюбил девушку, ищет ее повсюду. И вот сегодня, наконец, нашел. Он подходит к принцессе, склоняется над ней и нежно целует. Это поцелуй любви. И Белоснежка открывает глаза и просыпается. Ведьмины чары рассеялись. Как весело пляшут гномы, как счастливы все звери в лесу. Белоснежка жива. И вот, ласково попрощавшись с друзьями и поблагодарив их за все, Белоснежка садится на белого коня рядом со своим принцем. Ее ждут великолепный замок, любовь и долгое счастье.